Полина, надоела. Тебе надоело? А до меня и дела нет? Свинья ты, Яшка. Ночи безумные, ночи бессонные. До 26 лет Яков Артамонов жил хорошо, спокойно, не испытывая никаких особенных неприятностей. Но затем время, враг людей, которые любят спокойную жизнь, начало играть с Яковом запутанную игру. Началось это года 3 спустя после мятежей, встряхнувших терпеливый народ. Хмурое молчание отца Петра Артамонова, озабоченные речи брата Мирона, тревожные вздохи дяди Алексея, газеты, которые Артамонов-младший не любил читать, но которые с навязчивой услужливостью и нескрываемой злорадной угрозой рассказывали о рабочем движении, печатали речи представителей рабочих в Думе, все это внушало Якову чувство вражды к людям фабрики, обидное чувство зависимости от них. Ему казалось, будто он, Яков Артамонов, хозяин, живет в гостях у людей, которые работают на него. Давно живет и надоел им. Они, скучно помалкивая, смотрят на него так, точно хотят сказать, что ж ты не уходишь, пора. А тут еще Полина. Кругленькая и стройная, с милой рожицей подростка мальчишки, с пухлыми губами, задорными, круглыми, как вишни, глазами, она, конечно, была несравнимо лучше всех девиц и женщин, которых он знал, если бы не ее глупый характер. Чуть позабудешься ночью морозною, взглянешь на небо луною звездою, озаренное. Вспомнится тройка, да диканье грозное. Ночи безумные, ночи бессонные, ночи безумные. Кофе готов. Я не хочу кофе, апельсинчик. А я? А я не знаю, чего ты хочешь. Нет, знаешь. И то, что я жить так дальше не желаю, знаешь. И что в городе все пальцами на меня показывают, знаешь. Не понимаю твои привычки портить хорошее настроение. Ведь тебе известно, я не могу жениться, пока отец не помер. Конечно. Конечно, тебе, паук, только бы хорошее настроение. Ты для хорошего настроения готов продать меня татарину, старьевщику, да? Началось. Уж сегодня ты могла бы воздержаться. Все-таки получила от меня 100 целковых. Плевать я хотела на твои деньги. И ты воображаешь, что легко жить тайной любовницей? Бесчестный ты человек! Криком ты ничего не добьешься. А Сладкопевцева говорит, что любовница, как резиновые галоши, нужна, когда грязно, вот. И у нее роман с доктором, и они этого не скрывают. А ты прячешь меня, точно болячку. Да кто это Сладкопевцева? Подруга моя. Отца Глеба, священника, дочь. Мы в гимназии вместе учились. Ну, потом разругались, а теперь опять. Ох, она интересная. Книжки дает мне читать, журналы. Обо всем рассказывает. А, говорят, политикой занимается. Послушай, Полина, живешь ты спокойно. Получаешь немало подарков, красиво одеваешься. Тратишь 1,5 сотни в месяц. Ну, чего тебе еще нужно? Положение в обществе мне нужно. Я не кривая и не горбатая. Глупо, как мышь в банке варенья. Вообще, люди глупы. Глуп Илья, запутавшийся в книгах еще в гимназии, а теперь заболтавшийся где-то среди социалистов. Недавно вот пришлось посылать ему деньги в Сибирь. Он революционер, да? Да. Смешон суетливый попрыгун дядя Алексей. Ему хочется попасть в Государственную Думу. Ради этого он жадно питается газетами и заигрывает с рабочими, как старая распутная баба. Ух ты, злой, Яшка! А у ней всех людей, которых я знаю, дворник Тихон Вялов, ей-богу! Он даже спит умно, прижав ухо к подушке, к земле, будто подслушивает что-то. Я как-то спрашиваю: Тихон, ты сны видишь? А он: зачем? Я не баба. Бабьи сны, умный старик. Отец его зато и не взлюбил, прогнал. А дядя Алексей назло Тихона к себе взял, тоже дворником поставил. Ой, а я вчера во сне видела, будто еду я в коляске. На мне шляпа с перьями и боа страусовая. Шик! Но особенно и как-то подавляюще глуп мой двоюродный братец, этот носатый Мирон. Дятел он на дятла похож. Считает себя самым отличным умником в России и, кажется, видит себя будущим министром. Я его в прошлую пятницу встретила. Какая-то курточка... Не русская кожаная на нем, очки золотые, ботинки желтые, весь блестит. Он тоже старается притереться к рабочим, устраивает для них разные развлечения, организовал команду футболистов, завел библиотеку, хочет прикормить волков морковью. Ух, а рабочие что? Рабочие ткут великолепное полотно, а сами живут в грязи, пьянствуют. Я с ними ежедневно сталкиваюсь. И давно, еще в молодости, внушили они мне чувство вражды. Еще безбородым был, камнями в меня дважды по ночам бросали. Из-за девиц, небось? Да хотя бы из-за девиц. Свинья ты, Яшка. Опять окурков на пол накидал. Ой, уходи-ка ты домой, пора. Сам я пойду. До свидания, апельсинчик. Идя домой, Яков трудно задумался. Вновь им овладело смутное предчувствие, что на фабрике скрыто и невидимо тлеет, дымится что-то крайне опасное для него. Лично для него. Яков и не заметил, откуда явилась перед ним приземистая серая фигура, высоко взмахнула рукою. Яков быстро опустился на колено, тотчас выхватил револьвер из кармана пальто, ткнул в ногу нападавшего человека, выстрелил. Выстрел был глух и слаб, но человек отскочил, ударился плечом о забор, замычал и съехал по забору на землю. Застрелю! Сволочь! Ой! Застрелили уж! Носков? Ах, подлец! Ты! Люди думают, охотник, гармонист, на свадьбах играет, а он... Вот чем ты занимаешься. А чем я занимаюсь? Я пошутить хотел. Попугать вас больше ничего. А вы сразу бац, ногу прострелили. За это не похвалят, глядите. Ах, вот как? Ну, вставай, идем в полицию. Идти не могу. Вы меня изувечили. А полиции я не боюсь. Ну, там увидим. Вставай! Не боюсь. Чем вы докажете, что я на вас напал? А не вы на меня. С испугу. Это раз. Так. А два? Есть и два. Я для вас человек полезный. Это сказка, это из сказки. Вот я тебе башку размозжу. Я вам прямо скажу, хотя это секрет. Я тут для вашей пользы живу, для наблюдения за рабочими вашими. Я, может, нарочно сказал, что хотел напугать вас. А мне на самом-то деле надо было схватить одного человека. А я опознался. Черт! Как? Да вот так. Вы не знаете, а у дьяконицы Параклитовой, той, что папашу вашего забавляет, Петра Ильича, собираются в бане социалисты. И опять говорят о бунте, книжки читают. Врешь! А кто? Кто собирается? Этого я не могу сказать. Арестуют, вы знаете. Дайте мне палку. Без нее не дойду. Ну, тогда как же ты... Зачем же вы набросились на меня? Я не набросился. Я опознался. Мне нужно было не вас, а другого. Вы это оставьте. Ошибка. Вы увидите скоро, что я говорю правду. Должны дать мне денег на лечение ноги. Вот что. Рубликов 35. Нате, возьмите. Покорнейше благодарюсь. Яков Петрович, вы об этом случае никому... Ни словечко, а то сам понимаете. Глупо, как мышь в банке варенья. Так ли я поступил, как следовало? Ну, конечно, если Носков занимается наблюдением за социалистами, это полезный и даже необходимый человек. Но кто бы мог подумать? Гармонист. Отцу моему сколько раз играл у этой дьяконицы. А если он наврал? обманул, чтобы выиграть время и потом отомстить за свою неудачу и за выстрел. Да он врет, что опознался и что хотел напугать, тоже врет. Это ясно. А вдруг он подкуплен рабочими, чтобы убить? Хотя нет. Среди ткачей на фабрике большая группа буянов, озорников, но социалистов среди них трудно вообразить. Подозрителен был Захар Морозов. Ну, да он солдат так давно. Через несколько дней Артамонов-младший, проезжая застоявшуюся лошадь, увидел на опушке леса жандармского офицера Нестеренко. В шведской куртке, в длинных сапогах, с ружьем в руке и туго набитым птицей ягдашом на боку. Его рыжую кожаную спину освещало солнце, и спина казалась железной. Мое почтение, Антон Ермолаевич. А я не знал, что вы любитель. Как же, вот она, добыча. Неплохо, а? Вы знаете Носкова? Носков? Кто это? Охотник. Курчавый, кривоногий. Да? Как будто видел такого в лесу. Скверное ружьишко. А что? Да вот напал на меня ночью. Я в ногу ему выстрелил. Он объясняет, опознался. Кого-то из рабочих выслеживал, хотел задержать. Почему же вы не заявили полиции? Это ваша обязанность. Так я же говорю, он будто бы шпионит за рабочими. А это ваше дело, жандармерии. Незаконно поступили, батенька, скрыв от полиции попытку грабежа. Но теперь уже поздно. Если бы вы его тогда же сволокли в полицейское управление, ну, дело ясное, но и то не совсем. А теперь как вы докажете, что он нападал на вас? Так ведь он же ранен. Ранен. Ба. В человека можно выстрелить из испуга. Случайно. По неосторожности. Да-с, батенька. За то, что он выдает себя каким-то наблюдателем, этот гусь, конечно, поплатится. Мы спросим его, что он знает. Вот что... Вы мне дайте честное слово, что все это останется между нами. Это в ваших интересах, понимаете? Итак, честное слово? Конечно, пожалуйста. Вы не скажете об этом ни дяде, ни Мирону Алексеевичу. Вы действительно не говорили им еще? Нет, не говорил. Ну и отлично. Предоставим дело его внутренней логике. И никому ни звука. Так? Охотник сам себя ранил, и вы тут ни при чем. Между прочим, дорогой мой, у вас фигура артиллериста. Честь имей кланяться. До свидания. Помните честное слово.